держись, как только можешь, что силы есть, и если нету сил, держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь, держись Христа. Держись Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои дела, когда под силу все и жизнь не скудна, здесь искушение упустить Христа, когда под силу все и жизнь не скудна, держись Христа. Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись. Мы так способны падать, ошибаться. Лишь Он преображает нашу жизнь. Мы так способны падать, ошибаться. Держись Христа. И не забудь открытой Богом тайны, известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, а поднимает в небо путь креста. Нас исцеляют Иисуса раны, держись Христа. Нас исцеляют.